Интересно отметить, что и в Евангелиях мы встречаем образ некоего Симона, в котором обнаруживаем сходные с Симеоном Бен-Шеттахом черты. Симон – это позднейшая форма ветхозаветного имени Симеон. Рассказывая о мистическом помазании Иисуса в Бифании, Евангелие показывает один и тот же ролевой типаж – фарисея Симона и Иуду Симона Искариота. Это говорил он об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать его, будучи один из двенадцати. Иоанна 6:71. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. От Иоанна 12:3-6. Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона Прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову. Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: «Что вы дадите мне, и я вам предам его». Они предложили ему 30 сребреников. Матфея 26:6-7, 14:15, Марка 14:3. Некто из фарисеев просил его Иисуса вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал: «Симон». И, обратившись к женщине, сказал Симону: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит». От Луки 7:36-47. Надо отметить, что Вифания – это деревушка в 10 километрах от Иерусалима на пути из Кумрана. Именно здесь останавливается Иисус перед последним въездом в Иерусалим и началом мистической страстной недели. Откуда же в Талмуде могло появиться антифарисейское веяние? Повторим, что Талмуд, примечание, Талмуд сегодня представляет собой собрание разнородных произведений, имевших различное предназначение и различные поводы для появления. Самыми первыми по времени создания являются мидраши, собрание моральных и этических комментариев к Библии, агады. Здесь стих из Библии поясняется притчей о деянии какого-нибудь человека, в результате чего между сказанным в Писании и в притче проводилась параллель. Первые мидраши появились, как предполагается, еще в VI веке до нашей эры. Талмуд же, строго говоря, является собранием высказываний, определяющих гражданские и религиозные законы. Его основанием высказываний, его основа также была заложена, как предполагают наиболее смелые историки, в VI веке до нашей эры. Далее он разделился на два основных законодательных источника – Мишну и Гемару. Мишна – это свод из устных законов, в основном начатый во времена Гилеля, 1 век до н.э., и окончательно объединенный и записанный Рабби Иехудой Ханаси примерно в 185 году н.э. Завершение этой части, осуществленное в Иерусалиме, называется Иерусалимская Гемара, Гемара завершения. Свод, составленный в Вавилоне, называется Вавилонская Гемара, соответственно, они образуют Иерусалимский Талмуд и Вавилонский Талмуд. Итак, Талмуд не следует воспринимать как произведение, автор или авторы которого ясно и однозначно выразили магистральную линию своей доктрины. Здесь встречаются совершенно полярные решения одних и тех же вопросов, а комментарии полны споров и различных мнений. Если видеть за авторством Талмуда две воровшиеся друг с другом школы, школу Гилеля и Шаммая, первый век до нашей эры, то, очевидно, близость Симеона бен Шетаха хотя бы жестокостью подхода и мертвенным ригоризмом к Шаммаю. Хотя и принято считать, что Академия в Явне решила спор между двумя школами в пользу Гилеля, более мягкого и щадящего при решении вопроса. Однако в Талмуде можно обнаружить обе линии. Обратим внимание на то, что литература Агады, как указывает профессор Иерусалимского университета Шинан, создавалась в основном в Эрец Исраиль. Широко распространено ошибочное мнение, будто своего рассвета этот вид раввинистической литературы достиг в Вавилонии. Однако большая часть агадического материала, если не содержится в Иерусалимском Талмуде, то восходит к жившим в земле Израиля Танаям, составителям Мишны, и Амараям, составителем Гемары. То есть даже те тексты, которые записаны в Вавилонском Талмуде, судя по языку, по содержанию, по именам мудрецов, от лица которых они передаются, на самом деле происходят из Эрец Исраэль, из Израиля. Еврейские мудрецы в Вавилонии не ощущали потребности тратить духовные силы на создание Агады, которая в значительной своей части полемична. Другими словами, авторы Агады вполне могли быть очевидцами отраженных в них событий, а содержащиеся в Агадах о Симеоне бен Шетахе элементы глубокого мистицизма позволяют говорить об авторстве последователей Гилеля. Если опираться на такое понимание, то не вызовет ни малейшего удивления содержание другой Агады о Симеоне, в которой он неожиданно получает вместе с купленным им ослом символом бренности и обыденности. Примечание: в яхвистской части Библии осел выражает, напротив, положительное начало и, по сути, символизирует Спасителя и Яхве. Такое понимание символа осла, воспринятое из буквального прочтения ветхозаветных аллегорий, перешло в церковное христианство. Случайно обнаруженную на шее осла жемчужину. Жемчужина на Востоке – это традиционный символ тайного драгоценного знания, которое скрыто от профанов, подобно жемчужине в раковине, а сама раковина, содержащая жемчужину, пребывает в невидимой водной глуби, символ оккультных наук. В Зугаре, например, тайная мудрость, постигнутая его автором в пещере, сравни с пещерой колдуньи, сравнивается именно с жемчужиной.